Фиговое дерево. Теперь, когда вы дошли до этой части моей истории, мне хочется еще кое-чем с вами поделиться. Я депрессивное дерево. Я сравниваю себя с другими деревьями в нашем саду, с боярышником, английским дубом, рябиной арией, терном, типично английскими видами. И у меня невольно возникает вопрос, а может, моя склонность к депрессии объясняется тем, что я дерево-иммигрант, и за мной, как за всеми иммигрантами, следует тень другой земли? Или все просто-напросто объясняется тем, что я выросла среди людей в шумной таверне? Как же они любили спорить, посетители счастливой смоковницы. Есть две темы, на которые люди могут говорить до бесконечности, особенно пропустив пару рюмок – любовь и политика. Я наслушалась самых разных историй и сплетен на обе темы. Вечер за вечером, столик за столиком. Посетители самых разных национальностей вступали в горячие дискуссии. С каждой новой рюмкой голоса становились пронзительнее, а атмосфера напряженнее. Я с интересом прислушивалась к разговорам, хотя уже успела сформировать собственную точку зрения. Итак, то, что я вам говорю, несомненно, пропущено через призму моего собственного восприятия. Ни один рассказчик, в сущности, не может быть до конца объективен. Впрочем, я всегда пытаюсь рассмотреть каждую историю под различными углами, сдвигая перспективу и противопоставляя различные повествования. Правда, это ризома, подземный стебель или ствол растений с боковыми побегами. Вы должны копнуть поглубже, чтобы добраться до нее, а раскопав, относиться к ней с уважением. В начале 1970-х годов фиговые деревья на Кипре были поражены вирусом, медленно их убивавшим. Поначалу симптомы проявлялись не столь явно, стволы не трескались, никаких червоточин или пятнистости листьев, но при всем том, что-то было явно неладно. Плоды раньше времени опадали, были кислыми на вкус и, словно гноящаяся рана, сочились липкой дрянью. Именно тогда я обратила внимание на одну вещь, которую запомнила навсегда. Стоящие вдалеке и одинокие на вид деревья пострадали не так сильно, как те, что росли тесными группами. И сейчас я смотрю на фанатизм любого типа, как на вирусное заболевание. Коварно подкрадываясь и тикая, словно маятниковые часы, которые никогда не останавливаются, этот недуг быстрее поражает тех, кто является частью закрытого однородного сообщества. Поэтому я всегда напоминаю себе, что лучше держаться подальше от различного рода коллективных верований и убеждений. К концу того бесконечного лета 4400 человек погибли, тысячи пропали без вести. Около 160 тысяч греков, живших на севере, переехали на юг, а около 50 тысяч турок переместились на север. Люди стали беженцами в собственной стране. Семьи потеряли любимых, покинули родные дома, деревни и города. Добрые соседи и старые друзья пошли разными путями, зачастую предавая друг друга. Все это должно быть описано в исторической литературе, хотя каждая сторона наверняка представит лишь свою версию событий. Повествования, противоречащие друг другу и, в принципе, не соприкасающиеся, словно параллельные прямые, которые никогда не пересекаются. На острове, измученном годами межэтнических столкновений и кровавых разборок, страдали не только люди. Страдали как мы, деревья, так и животные, потерявшие привычную среду обитания. Однако то, что случилось с нами, для людей вообще не имело значения. И тем не менее, для меня буквально все имеет значение, и рассказывая вам эту историю, я непременно включу в нее обитателей своей экосистемы – птиц, летучих мышей, бабочек, пчел, муравьев, комаров и мышей, поскольку очень хорошо уяснила для себя одну вещь. Там, где идет война и происходит болезненное разделение, победителей среди людей или растений и животных не бывает.